Детская распашонка. Постой, постой. Что такое? Дай бог памяти, мне говорили. Кто говорил? И яркой вспышкой прорезалась в памяти забытое. Улыбочка лакричника, его шепоток, рассказ про Лизу, про обман. Глухо застучало сердце Порфирия. Оборвалось дыхание, стиснулась грудь. «Лизавета!» — глухо сказал он в пустую темноту избенки. «Лизавета, поди сюда!» Под печкой шарахнулась мышь. Порфирий вышел на крыльцо. Обессиленные руки дрожали. «Лизавета!» — уже не сдерживая гнева, позвал он опять. В кустах откликнулось эхо. «Авета!» Порфирий вернулся. «Значит, правда. Все правда. Не от меня, ребенок. Гадина. Таила. Подлая. Ушла, спряталась, испугалась. Смерти боится. Мало ей смерти. Душу бы вынул». Тяжело втягивая воздух, Порфирий подошел к постели. Коснулся пальцами и брезгливо отдернул. Рука нащупала влажную пеленку, еще не потерявшую запаха детского тела. «Паскуда!» Пальцы скрутили подушку, наволочка расползлась, снежинками закружились в воздухе перья. «Век бы тебе не уснуть на постели!» Порфирий отвернулся. В углу у порога тускло блестело лезвие топора. Злоба душила Порфирия. Это был не пьяный разгул, не бесшабашное ухарство, а холодное, расчетливое разрушение надежд на счастливую семейную жизнь. Мечта не сбылась, Лиза обманула, оказалась такой, как все. Нет, хуже — стереть, уничтожить даже и память о ней. А Лиза была всюду. Она наполняла избенку, сидела за столом, на скамейке, чистила посуду у печи, украшала пихтовыми ветками передний угол. Порфирий метался по избе, словно гоняясь за неуловимым призраком. Он сознавал, что Лизы, настоящей, живой Лизы, здесь нет, что это бледная, понурая тень не Лиза, а занавеска, что в ленты, разрывая непрочную ткань, он только тешит свое воображение. Но он упорно кромсал и дробил из последних сил все, что попадалось ему под руки, надеясь обмануть самого себя, уверить, что в щепках и обломках разрушенной утвари будет погребено все связанное с воспоминаниями о Лизе. «А зачем это?» — вдруг спросил себя Порфирий, ударив в последний раз топором в спинку кровати. Сознание у него начало мутиться, нестерпимо жгло голову, в висках стучало так, будто кто посторонний тяжелым молотом ударял по черепу. «Зачем?» — захрипел Порфирий, срывая с головы повязку. «Живи, живи как хочешь, черт с тобой, уйду один!» Порфирий сбежал с крыльца и пошел по Илане. Из раны текла кровь, он стащил рубаху и замотал ею голову. Только на рассвете, когда начали гаснуть в доме огни, и стала растекаться толпа со двора Ивана Максимыча, Лиза, прячась под обрывистым яром протоки, выбралась к Елане и кустами вернулась домой. Двери избенки и окна были распахнуты настежь, подоконники изрублены топором, вместо стола и скамеек на полу валялись груды досок и щепы. На постели в лоскуте изодранный тюфяк. Там, где лежали подушки, высился ворох выпущенного из наволочек пера. У печки раздробленная в мелкие черепки глиняная посуда. Лиза в страхе остановилась на пороге. Она поняла, вернулся Порфирий. «Так никогда еще не было», — подумала Лиза. «Значит, он все узнал». Подавшим взором, втянув голову в плечи, худая и жалкая, стояла она посреди избы, с трепетом ожидая, когда войдет Порфирий. Он здесь, близко, Лиза это чувствовала. Тишина угнетала. Солнечный луч прорезался в распахнутую дверь,